Отбитая атака. Колесо вращалось. Стрелка времени подвигалась вперед. Кукушкины слезки и водосбор отцвели. Отцвела и дикая гвоздика. Темно-синие звездочки-горячавки и бледные, ядовитые безвременницы снова показались в сырой траве, а леса порыжели. Осеннее равноденствие осталось позади, близился праздник поминовения усопших, а для более искушенных расточителей времени — первое воскресенье поста, самый короткий день в году и Рождество. Но все еще стояли чудесные осенние дни, вроде того дня, когда двоюродные братья осматривали полотна Гофрата. После отъезда Иоахима Ганс Кастерп уже не сидел больше за столом фрау Штер, тем самым столом, откуда отправился в мир иной доктор Блюменколь, и сидя за которым Маруся заглушала взрывы беспричинной веселости, пахнувшим апельсинными духами платочком. Там сидели теперь новые, совершенно незнакомые больные. А нашему приятелю, на 2,5 месяца продвинувшемуся вглубь своего 2-го года, дирекция отвела другое место, за соседним столом, стоявшим наискось от старого, ближе к левой двери, на балкон, короче говоря, за столом с оттембрини. Да, на месте, покинутом гуманистом, сидел теперь Ганс Кастерп, опять в конце стола, против докторского стула, приберегаемого за всеми 7 столами для Тура Гофрата и его Фамулуса. Там, вверху стола, слева от медицинского председательского места, восседал на горе подушек горбатый фотограф-любитель из Мексики. Он не знал ни одного языка, кроме испанского, и застывшим выражением лица напоминал глухого. Рядом с ним помещалась увядшая старая дева из Трансильвании, та самая, что всем и каждому без умолку рассказывала, на что однажды уже жаловался Сеттембрини, о своем зяте, хотя ни один человек его не знал, да и знать не хотел. В определенные часы дня она появлялась у балюстрады своего балкончика и, закинув за голову тросточку с рукояткой из черненого серебра, которой пользовалась также на обязательных прогулках, вздымала в гигиеническом глубоком дыхании плоскую, как тарелка, грудь. Место напротив занимал чех, которого все звали господином Венцелем, потому что настоящей его фамилии никто не в состоянии был выговорить. В свое время господин Сеттембрини иной раз пытался одним духом выпалить немыслимое сочетание согласных, из которых оно состояло, разумеется, не всерьез, а лишь за тем, чтобы забавы ради продемонстрировать благородную неспособность человека латинской культуры прорваться сквозь этот варварский чистокол звуков. Жирный, как боров, и поразительно прожорливый, даже по сравнению со здешними обитателями, чех, тем не менее, уже 4 года твердил, что непременно умрет. По вечерам, когда в гостиной собиралось общество, он иногда бренчал на перевязанной лентой мандолине песни своей родины и рассказывал о своих свекловичных полях, где работают одни только красивые девушки. Ближе к Гансу Кастерпу по обе стороны стола сидели господин и госпожа Магнус, у которых был свой пивоваренный завод в Галле. Атмосфера грусти обволакивала эту пару, ибо и тот, и другой теряли важные для жизни продукты обмена, господин Магнус — сахар, а фрау Магнус — белок. Бледная фрау Магнус всегда казалась подавленной, словно для нее не существовало и проблеска надежды. Духовным убожеством веяло от нее, как из затхлого, пустого погреба, и, быть может, еще нагляднее, чем у невежественной Штер, в ней проявлялось то сочетание болезни и глупости, которое так коробило Ганса Кастерпа, за что ему уже однажды пенял Сеттембрини. Супруг ее был живее и общительнее, хотя по-прежнему вел все те же разговоры, которые когда-то выводили из себя итальянцы. Вдобавок он легко приходил в ярость и часто вступал в жаркие словесные перепалки с господином Венцелем из-за политики или по другой какой-нибудь причине. Его возмущали национальные претензии чеха, к тому же оказавшегося врагом спиртных напитков и во всеуслышание морально осуждавшего профессию пивовара, тогда как тот, весь багровый, с пеной у рта, доказывал неоспоримую полезность напитка, от которого зависело все его благосостояние. Прежде Сеттембрини, с присущим ему юмором, умел в таких случаях сгладить острые углы, но занявший место итальянца Ганс Кастерп был менее ловок, да и не обладал достаточным авторитетом, чтобы его заменить. Лишь с двумя соседями по столу Ганса Кастерпа связывали более близкие отношения. Один из них был сидевший слева от него Ферге из Петербурга, благодушный страдалец, любивший, цедя слова сквозь пышную бахрому рыжевато-каштановых усов, поговорить о производстве галош и о далеких окраинах Российской империи, полярном круге и вечной зиме на Нордкапе. С ним Ганс Кастерп иногда даже отправлялся на обязательные увеселительные прогулки. Другой, он сидел вверху стола, напротив горбатого мексиканца, и увязывался за ними при всяком удобном случае, был плешивый мангеймец с гнилыми зубами, тот, чей взгляд с мрачным вожделением неотступно следовал за привлекательной фигурой мадам Шоша. Везаль, Фердинанд Везаль, по фамилии и коммерсант по профессии, он с карнавального вечера пытался сблизиться с Гансом Кастерпом. Он добивался его дружбы с упорством и смирением, с подобострастной преданностью, вызывавшей трепет отвращения в Гансе Кастерпе, который понимал сложную подоплеку этой преданности, но все же считал себя обязанным отвечать на нее по-человечески. Зная, что достаточно слегка нахмурить брови, чтобы слабодушный мангеймец тотчас съежился и отпрянул, спокойно терпел он угодливые заискивания Везеля, пользовавшегося любым предлогом услужить ему и подольститься. Терпел, когда тот на обязательных прогулках нес за ним пальто. Он нес его чуть ли не с благоговением, перекинув через руку. Терпел, наконец, и рассуждения мангеймца, всегда мрачные. Везель имел пристрастие ставить такие, например, вопросы. Есть ли смысл объясняться в любви женщине, которую любишь, но которая знать тебя не хочет? Безнадежное любовное признание словом. Как господа считают? Он лично считал, что, несомненно, имеет, что оно сулит безграничное счастье. Если даже акт признания вызывает одну лишь годливость и таит в себе много унизительного, то он на краткий миг все же устанавливает какую-то любовную близость с предметом вожделения, понуждает его к интимности, вовлекает в стихию своей страсти, и если на этом дело кончается, все же вечная утрата часто с лихвой окупается мгновением исступленного блаженства, ибо всякое признание означает насилие, и чем сильнее ты возбуждаешь отвращение, тем полнее испытываешь блаженство. Но тут Везель пугался при виде омрачавшейся физиономии Ганса Кастерпа, что, впрочем, скорее вызывалось присутствием благодушного Ферге, которому, как тот сам не раз подчеркивал, чужды были разговоры о высоких материях, нежели моральным осуждением со стороны нашего героя. Это можно заключить хотя бы из того, что когда бедняга Везель, однажды вечером, оставшись наедине с молодым человеком, пристал к нему с жалкими словами, умоляя открыть, ради бога, ему во всех подробностях свои впечатления и переживания в ночь после карнавала, Ганс Кастерп, которого мы не собираемся представлять ни лучше, ни хуже, чем он был в действительности, со спокойной сердечностью снизошел к его просьбе, отнюдь не сводя эту разыгравшуюся под сурдинку сцену, как может подумать читатель, к чему-то низменно легкомысленному. Тем не менее, у нас имеются основания избавить и его, и нас от ее изложения. Добавим лишь, что Везель после того с удвоенной преданностью носил за мягкосердечным Гансом Кастерпом его пальто. Таковы были новые соседи по столу Ганса Кастерпа. Место справа от него пустовало. Оно было занято лишь временно, всего лишь несколько дней, таким же постояльцем, каким явился он сюда некогда сам, приехавшим его навестить родственникам, гостем с равнины, можно даже сказать, послом оттуда, короче говоря, дядей Ганса Кастерпа Джемсом Тинапелем. Это было необыкновенно и потрясающе. С ним рядом сидел представитель и посланец Родины, принесший в складках добротного своего английского костюма еще свежий аромат былой, канувшей в вечность, старой жизни, другого, лежащего где-то там в глубине подлунного мира. Но этого следовало ожидать. Ганс Кастерп втихомолку давно готовился к подобному вторжению с равнины и даже заранее наметил лицо, которому в самом деле и была поручена рекогносцировка, что, впрочем, не представляло труда, поскольку вечно находившийся в плавании Питер вряд ли мог приниматься в расчет, а о двоюродном деде доподлинно было известно, что его и на Аркане не затащишь в эти края, опасные для него своим атмосферическим давлением. Нет, только Джемсу домашние могли поручить разузнать все о пропавшем. И Ганс Кастерп давно уже его поджидал. Но с тех пор, как Иоахим возвратился один и в семейном кругу рассказал о здешнем положении вещей, атаки следовало ждать со дня на день, с часу на час. Так что Ганс Кастерп нисколько не растерялся, когда не далее, чем через две недели после отъезда Иоахима, портье вручил ему телеграмму, в которой, как он и предчувствовал, сообщалось о приезде Джемса Тинапеля. Он едет по делам в Швейцарию и решил, воспользовавшись случаем, прокатиться к племяннику в горы. Послезавтра он будет здесь. «Прекрасно», — подумал Ганс Кастерп. «Великолепно», — подумал он, и даже про себя добавил что-то вроде «милости просим». «Если бы ты только знал», — мысленно говорил он приближающемуся гостю. Словом, он принял известие очень спокойно, сообщил Гофрату Беренсу и дирекции, чтобы дядюшке приготовили комнату, комната Иоахима все еще пустовала, и через день, к тому примерно времени, когда прибыл сам, то есть вечером, это к 20:00, уже стемнело, в том же жестком и тряском экипаже, в котором он провожал Иоахима, поехал на станцию деревня встречать посланца равнины, собиравшегося самолично во всем разобраться. С кирпично-красным лицом, без шляпы и без пальто, стоял он на краю платформы, когда подошел маленький поезд. Стоял под окном купе своего родственника, предлагая ему не стесняться и поскорее выйти. Он где уже прибыл. Консул Тинапель, он был вице-консулом, успешно замещая отца, и в этой почетной, но обременительной для старика должности, зябко ежась в зимнем своем пальто, октябрьский вечер и вправду был очень холодным, чтобы не сказать морозным, а к утру уж, наверное, подморозит, сам не зная почему, вышел из купе обрадованно взволнованный, но выражал свои чувства в несколько скупой, церемонной форме благовоспитанного немца с северо-запада. Приветствуя племянника, он подчеркнул, что рад видеть его таким цветущим, и, предоставив хромому позаботиться о чемоданах, вместе с Гансом Кастерпом взгромоздился на высокое и жесткое сиденье, дожидавшегося их на площади экипажа. Под густо усыпанным звездами небом они тронулись в путь. И Ганс Кастерп, закинув голову и подняв в воздух указательный палец, пояснил двоюродному дяде небесные поля, словом и жестом охватывая одно сверкающее созвездие за другим и называя по именам планеты. Меж тем, как тот, больше занятый своим спутником, нежели космосом, внутренне недоумевал. «Все это, конечно, так. И не обязательно быть сумасшедшим, чтобы сразу, тут же с места в карьер, заговорить о звездах, но все же, казалось, нашлось бы немало более близких предметов для разговора». «С каких это пор он стал так хорошо разбираться в астрономии?» — спросил он Ганса Кастерпа, и молодой человек ответил, что это плод вечернего лежания на балконе весной, летом, осенью и зимой. «Как? Он лежит на балконе ночью?» «Ну да. И консул будет лежать. Ему ничего другого не останется делать». «Конечно, бесспорно», — поспешил согласиться несколько обескураженный консул. Подопечный его говорил бесстрастно и монотонно. В почти морозной свежести осеннего вечера он сидел рядом с ним без пальто и без шляп. «Ты разве не зябнешь?» — спросил его Джемс. Сам он продрог в своем зимнем пальто из толстого сукна и разговаривал как-то торопливо и связанно, едва удерживаясь, чтобы не залязгать зубами. «Мы не зябнем», — коротко и бесстрастно отвечал Ганс Кастер. Консул то и дело сбоку украдкой на него поглядывал. Ганс Кастерп не справлялся о родных и знакомых дома. Когда Джемс передал ему поклоны оттуда, в частности от Иоахима, который уже в полку и так и светится от счастья и гордости, он спокойно поблагодарил, но сам не стал его расспрашивать о том, что делается на родине. Встревоженный чем-то неуловимым, он не сумел бы даже толком объяснить, причиной ли тому племянник, или же он сам, его собственное, вызванное поездкой самочувствие. Джемс озирался по сторонам, тщетно стараясь разглядеть ландшафт высокогорной долины, затем глубоко вздохнул и выдохнул из себя воздух и провозгласил его превосходным. «Еще бы», — отвечал его спутник, — «недаром Давос славится на весь мир. Здешний воздух обладает прямо чудодейственными свойствами. Хотя он усиливает обмен, организм все же усваивает больше белка. Он излечивает болезни, которые каждый человек носит в себе в скрытом состоянии, но сначала как бы даже способствует их развитию, всячески подстегивая и подхлестывая организм, вызывает, так сказать, торжественную вспышку». «Позволь, как то есть торжественную?» «Вот именно. Разве тот никогда не замечал, что во всякой вспышке болезни есть что-то торжественное, что она представляет собой как бы праздник плоти?» «Конечно, бесспорно», — поспешил заверить дядюшка, отбивая дрожь нижней челюстью, и сообщил, что может провести здесь всего 8 дней, то есть неделю, 7 дней, значит, а может быть и 6. А поскольку он, как уже сказано, находит, что Ганс Кастерп удивительно окреп и хорошо выглядит после своего затянувшегося против всяких ожиданий пребывания на курорте, племянник, надо думать, сразу же вместе с ним отправится вниз, домой. «Ну-ну, зачем же так сразу идти напролом?» — сказал Ганс Кастерп. «Дядя Джемс рассуждает, как житель равнины. Ему надо сперва здесь немного оглядеться, привыкнуть, тогда он иначе станет смотреть на вещи. Все дело в полной поправке. Это сейчас главное. А Беренс недавно накинул ему еще 1/2 года. Тут дядя назвал племянника «мой мальчик» и спросил, уж не рехнулся ли он. «Ты что, совсем рехнулся?» — спросил он. «Растянул каникулы на 1/2 года с четвертью, и теперь собираешься отдыхать еще 1/2 года? Господи боже мой, разве можно терять столько времени?» Тут Ганс Кастерп, обратив лицо к звездам, коротко и бесстрастно рассмеялся. «Да, время. Что касается этого, человеческого времени, то Джемсу придется пересмотреть свои привезенные снизу понятия, прежде чем он здесь наверху вздумает рассуждать о времени. Завтра же утром он серьезно переговорит с господином Гоффортом относительно Ганса», — пообещал Тинапль. «Непременно, непременно переговори», — сказал Ганс Кастер. «Он тебе понравится. Любопытный тип, эдакий развязный меланхолик». И, указав на огни санатория Шаацальп, мимоходом рассказал о покойниках, которых спускают оттуда на санях. Они поужинали в ресторане Бергофа. Но предварительно Ганс Кастерп отвел гостя в комнату Иоахима, чтобы тот умылся и привел себя в порядок. «Комнату выпарили H2CO, — сказал Ганс Кастерп, — не посмотрели на то, что это самовольный отъезд, и выпарили столь же основательно, как после совершенно другого ухода, исхода, экзитуса». Дядюшка пожелал узнать, что это значит. «Жаргон», — пояснил племянник. — «Словечки, которые у нас здесь в ходу», — сказал он. «Иоахим дезертировал. Дезертировал к знамени. Как это ни странно, такое тоже случается. Но поторопись, не то тебе не подадут ничего горячего». И вот они сидели друг против друга в хорошо натопленном уютном ресторане у окна на возвышении. Карлица расторопно им прислуживала, и Джемс заказал бутылку бургундского, которую принесли в плетеной корзиночке. Они чокнулись, и сразу же приятное тепло разлилось у них по всему телу. Младший рассказывал о жизни здесь наверху в разные времена года, об отдельных примечательных лицах в этом зале, о пневмотораксе, разъяснив, что это значит на примере благодушного Ферги, и подробно остановился на ужасах плеврального шока. Не забыл упомянуть о трехцветных обмороках господина Ферги, сопровождавшихся галлюцинациями обоняния, и о вырвавшемся у него при коллапсе взрыве непристойного смеха. Ганс Кастерп один поддерживал разговор. Джеймс ел и пил по обыкновению много, а тут у него с дороги и от перемены воздуха еще сильнее разыгрался аппетит. Однако он время от времени прерывал свое занятие, сидел с набитым ртом, забывая прожевать кусок, держа застывшие в неподвижности нож и вилку под тупым углом над тарелкой, и во все глаза смотрел на Ганса Кастерпа. Он, видимо, даже этого не сознавал, а племянника это тоже, очевидно, нисколько не смущало. На поросших жидковатыми белокурыми волосами в висках консула обозначились вздувшиеся вены. О доме разговора не было. Ни о лично семейных, ни о городских, ни о коммерческих делах, ни о фирме «Тундер и Вильмс», судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские, которые все еще ждала молодого практиканта, что, понятно, ни в коей мере не составляло единственной заботы и занятия достопочтенной фирмы, так что поневоле возникал вопрос, ждет ли она его еще вообще. Правда, Джемс Тенапель по пути сюда в кабриолете и позднее у себя в комнате пытался коснуться всех этих предметов, но они падали на земь, чтобы больше уже не подняться, натолкнувшись на спокойное, непреклонное и ничуть не притворное безразличие Ганса Кастерпа, как на непроницаемую броню душевной неуязвимости, которая весьма напоминала его нечувствительность к холоду осеннего вечера. Его слова «мы не зябнем», что, быть может, и заставляло консула время от времени так пристально смотреть на него. Разговор шел о старшей сестре, о врачах, о лекциях доктора Краковского, на одной из которых Джемс будет присутствовать, если пробудет здесь неделю. Откуда племянник взял, что дядюшка захочет присутствовать на лекции? Ниоткуда. Ганс Кастерп сам это заключил и предрешил с такой спокойной уверенностью, что даже самая мысль не пойти на лекцию должна была показаться дикой и противоестественной. И дядя поспешным, конечно, бесспорно, постарался отвести от себя малейшую тень подозрения в том, что он способен замыслить такую крамолу. В этом заключалась та сила, смутное, но властное ощущение, которое безотчетно заставляло господина Тенапеля смотреть на племянника. В данную минуту с разинутым ртом, ибо нос ему заложило, хотя никакого насморка, по разумению консула, у него не наблюдалось. Он слушал, как родственник рассказывал о болезни, представлявшей общий для всех здесь профессиональный интерес, и о восприимчивости к ней. О собственном его, Ганса Кастерпа, скромном, но затяжном случае, о раздражающем действии бацилл на клетки бронхов и легочных альвеол, об образовании бугорков туберкул и возникновении дурманящих растворимых токсинов, о распаде клеток и казеозном процессе, который может обернуться по-всякому, то ли приведет к обезвествлению и прорастанию соединительной тканью, что приостановит болезнь, то ли разовьется дальше, размягчая все новые участки и образуя каверны, пока окончательно не разрушат легкие. Он услышал о скоротечной, галопирующей форме этого процесса, которая за 2-3 месяца или даже несколько недель приводит к экзитусу, услышал о пневмотомии с величайшим искусством, производимой Гофротом, о резекции легких, Эту операцию завтра или послезавтра предполагают сделать недавно прибывший тяжелобольной, очаровательный или некогда очаровательной шотландке, страдающей гангреной легких. Ее точит черно-зеленая зловонная гниль, и она целыми днями вдыхает распыленную карболовую кислоту, чтобы от отвращения к себе самой не потерять рассудок. И вдруг, совершенно неожиданно для себя, консул, к величайшему своему стыду, прыснул. Прыснул со смеху, правда, тут же в ужасе опомнился и сдержался, закашлял и вообще всячески попытался замять нелепую выходку, и в какой-то мере успокоился, а затем даже забеспокоился, увидев, что Ганс Кастер, который не мог не заметить злополучного происшествия, нисколько не смутился, вернее, оставил его без внимания, и это вовсе не вызывалось чувством такта, деликатностью, воспитанием, а чистейшим безразличием, какой-то чудовищной терпимостью, словно он давно разучился удивляться подобного рода вещам. Потому ли, что консул хотел задним числом найти благовидный предлог и объяснение своей неожиданной веселости, по другим ли причинам, но вдруг ни с того ни с сего он завел чисто мужской клубный разговор об одной так называемой шансонетке, певичке из кафе, совершенно умопомрачительной особе, подвязавшейся теперь в Санкт-Пауле и вскружившей головы всему мужскому населению родной республики своим зажигательным темпераментом и прелестями, которые дядюшка попытался описать племяннику.